Глава шестая. Старая как мир банальная уловка сработала. Волоска на месте не было. Гуров даже хмыкнул от удивления. Он совершенно не рассчитывал на то, что есть еще на белом свете хоть один человек, которому неизвестны такие простые способы получения информации о том, что кто-то любит совать нос не в свое дело. Сыщик и волосок прикрепил лишь для собственного успокоения, поскольку считал, что никакая перестраховка лишней не бывает. Гуров усмехнулся, полез в ящик стола, намереваясь достать оттуда набор для снятия отпечатков пальцев, и лишь затем вспомнил о видеокамере, поставленной вчера в кабинете техниками. Усевшись в кресло, сыщик пододвинул к себе телефон и снял трубку. «Доброе утро, Верочка!» Поздоровался Гуров, услышав знакомый голос. «Посмотри, пожалуйста, что там у нас записалось на кассете?» «Минуточку, Лев Иванович!» Ответила секретарша Орлова. «Сейчас посмотрю!» Радость, удивление и азарт, вызванные недавней находкой, мгновенно куда-то улетучились. Гуров вдруг понял, что сейчас все должно закончиться. Камера, настроенная так, чтобы реагировать на движение в кабинете, конечно же, засняла вчерашнего визитера. Теперь дело за малым. Допросить его, и можно закрывать дело. По крайней мере, о трехлятых оборотнях в погонах Гурову беспокоиться уже не придется. Да и о поисках Ширяева тоже. Если, конечно, они с Кричко были правы, и эти два преступления связаны между собой. Бездумно глядя в окно, сыщик ждал немного дольше, чем обещала Вера, а затем услышал в трубке голос секретарши. «Ничего, Лев Иванович!» – проговорила девушка. «Не понял!» – оторопел сыщик. «То есть как ничего?» «На пленке ничего нет!» Голос Верочки звучал так, будто она чувствовала себя виноватой в случившемся. «Совершенно чистая пленка. А там что-то должно быть записано? Может быть, техников позвать?» «Не торопись пока с техниками», — остановил ее Гуров. «Лучше скажи, видеомагнитофон точно всю ночь работал?» «Да, я его сама, как и просили, 5 минут назад отключила», — уверенно ответила Вера. «Если только еще кто-нибудь вчера его не выключал на время, что принципиально невозможно. Ключи от приемной есть только у господина генерала. Дубликат висит в дежурке, и его никому, кроме меня и Валентины Васильевны, не дают. А тетя Валя к аппаратуре никогда не прикасается. Уберется, только пыль сотрет и уходит. Но если хотите, я сейчас ей позвоню и узнаю. Может быть, она случайно выключила видеомагнитофон, а потом опять...» «Подожди, Верочка», — прервал девушку сыщик. «Не будем размахивать шашкой. Я сам сначала кое-что выясню. А если понадобится твоя помощь, тогда сообщу. Спасибо. Отбой». Гуров повесил трубку и задумчиво уставился в потолок. Все получалось очень даже непросто. Царившая минуту назад в душе уверенность в том, что дело по выявлению оборотней в погонах можно будет закрывать, мгновенно улетучилось, оставив после себя неприятный осадок и кучу вопросов. В том, что волосок на дверце сейфа был оторван, а не отвалился по собственной прихоти, Гуров был уверен на все 100%. В кабинете кто-то был, и этот кто-то копался в документах полковника. Вот только камера почему-то не засняла его. Что это? Неисправность аппаратуры? Или камеру отключали намеренно? Но кто мог это сделать и как? Гуров резко встал с кресла. Сидя здесь в кабинете и гадая на кофейной гуще, много не выяснишь. Ответы на вопросы не появятся сами по себе. Их нужно искать. И начинать следовало с технического отдела. Покосившись на пустующее место регулярно опаздывавшего Кричко, сыщик покачал головой и вышел из кабинета. Помощь Станислава сейчас бы не помешала, но на нет, как говорится, и суда нет. Закрыв за собой дверь, Гуров отправился в технический отдел. Как всегда, взъерошенный и растрепанный Слава Морозов сосредоточенно копался во внутренностях раскуроченного системного блока какого-то компьютера. Глядя на него, любой бы подумал, что Слава вообще не уходил из главка домой. Трудился минимум сутки напролет и напрочь забыл о том, что в мире существует что-то иное, кроме электроприборов, которые постоянно нужно чинить. Он был так поглощен своим делом, что и на Гурова обратил внимание только тогда, когда тот с ним поздоровался. «Нет, Лев Иванович, я еще могу понять, когда в каком-нибудь Козлопупинске пользуются техникой каменного века. Но уж московскую милицию могли бы снабдить нормальной аппаратурой?» Горячась проговорил Вячеслав, словно продолжая неоконченный спор. «Вы только посмотрите сюда! Процессор всего на 600 МГц! Я бы еще понял, если бы на нем следователи и опера протоколы печатали, но этот гроб стоит в архиве! Вы представляете, сколько времени пройдет, пока он хотя бы текстовую базу данных пролистает? Я уж не говорю о том, чтобы графические файлы смотреть или видеоматериалы обрабатывать!» «Ну, с этим, Славик, обращаться нужно не ко мне», — улыбнулся сыщик. «Во-первых, не в моей компетенции. Во-вторых, я и половины из того, что ты сказал, не понял. Ну, а в-третьих, и Москва не сразу строилась. Подожди, придет время, и у нас отличная техника будет. Даже в каком-нибудь Козлопупинске. Вон уже видеокамеры какие на вооружении есть. Кстати, я к тебе именно по этому поводу. Мне кажется, камера не работает. Ты не посмотришь, в чем дело?» «А почему вы решили, что камера не работает?» Морозов удивленно посмотрел на сыщика. «Она должна была заснять один момент, но на пленке его нет», — спокойно пояснил сыщик. «Такого быть не может», — категорично отрезал техник. «Может быть, что-то с видеомагнитофоном не в порядке?» «И этого я не знаю, потому к тебе и пришел», — терпеливо проговорил Гуров. «Слава, тебе нужно сходить и посмотреть». «Срочно?» — с какой-то обреченностью в голосе спросил Морозов. Сыщик кивнул. «Ладно, пойдемте. Девчонки из архива подождут».